Фома неверующий. Как-то на семинаре по административному управлению один из моих студентов высказался о нетворкинге следующим образом. Вы стоите, пытаетесь поддерживать разговор, а при этом только и думаете, насколько больше было бы толку, останьтесь вы в офисе. Это достаточно распространенное мнение. Вот что я ему сказал. Поставь для себя цель посещать минимум одно мероприятие в неделю. Получится 47 мероприятий в год. Так уж и быть, 5 недель на отдых за хорошее поведение. На каждой встрече необходимо завязать хотя бы 7 новых контактов. Теперь посчитай-ка, что получается. Нетворкингу все возрасты покорны. Твердо стоящие на ногах деловые люди, к сожалению, не единственные, кто подвергает сомнению значение нетворкинга. Еще более критично к нему относятся начинающие предприниматели. Есть и такие, кто в свои 30 думает: «Ну уж нет, нетворкинг — это для старичков». Такое отношение особенно часто встречается в современных деловых компаниях, где любимой корпоративной игрой стал футбол, а не гольф. Сотрудники фирмы даже не могут представить себя в компании с какой-нибудь важной кучкой смокингов. Таким образом, они теряют 329 новых знакомств и целую сеть дополнительных контактов. А ведь уже в 20 следовало бы думать: «Так где у нас там следующий званый ужин? Готовьтесь, я выезжаю». С другой стороны, кто сказал, что с уходом на пенсию нужно забыть о нетворкинге? Вспомните хотя бы Рассела Бенсона, у которого на визитке значилось: «Торговец домашним скотом. Немного на пенсии». Мудрые слова. Известный английский писатель 18 века Сэмюэль Джонсон сказал: «Если человек не заводит новых знакомств по мере успешного продвижения по жизни, скоро он останется один. Дружба нуждается в поддержке». Согласитесь, спустя несколько веков цитата все так же актуальна. С возрастом укрепление старых отношений и заведение новых знакомств приобретает все более важное значение. Посещайте как минимум одно мероприятие в неделю, где вы сможете познакомиться с новыми людьми, и круг ваших знакомых заметно расширится. Проанализируйте, как выглядит круг ваших знакомых в настоящий момент и каким вы представляете его лет через 10, а через 20. А вот на 80-летии Венди Макдональд присутствовали 400 ее друзей. И заметьте, это были только те, кто жил в том же городе. Учиться, учиться и еще раз учиться. Я не стану повторять, что успех в нетворкинге невозможно обеспечить одним лишь присутствием на встречах. Необходимо общаться с гостями, обмениваться с ними информацией. Вы не обязаны всегда высказывать мудрые и глубокие мысли, но как минимум опирайтесь на реальные факты, а для этого нужно владеть кое-какой информацией. Общих знаний в этом случае недостаточно. Используйте интернет-ресурсы, включая курсы онлайн. Продолжайте свое образование. Не полагайтесь исключительно на знания, полученные когда-то в университете. Учиться необходимо всю жизнь. Запишитесь на курсы повышения квалификации, чтобы совершенствовать свои профессиональные знания и навыки. К тому же во время обучения вы сможете познакомиться с новыми людьми, расширить сеть своих знакомств. Учиться не обязательно. Выживать тоже. Уильям Эдвардс Деминг, инженер. Спрашивали? Отвечаем. Задавайте окружающим вопросы, и вы всегда будете узнавать что-то новое. Это один из приемов, которым пользуется Гейл Резак, чтобы быть хорошим собеседником. Она искренне стремится узнать что-то новое и считает, что любой человек знает что-то, чего не знает она. Я задаю пару вопросов с целью выяснить, чем человек увлекается, в какой области он компетентен, а затем спрашиваю его мнение о чем-то, что имеет отношение к его увлечениям, профессии. Люди любят говорить о том, что им интересно. Будучи прекрасной слушательницей и обладая широким кругозором, Гейл виртуозно поддержит любой диалог. видели бы вы, какая гора журналов лежит у нее на столе. Говорите, если вам есть что сказать. Однажды во время международной конференции в Швейцарии мы с Гейл устроили небольшой званый ужин в честь Мэри Робинсон, президента Ирландии. Я сел рядом с президентом, а Гейл за другим концом стола с послом Ирландии в ООН. Гейл присутствовала на нескольких сессиях конференции ООН и была в курсе обсуждаемых проблем. Вскоре я заметил, что в то время как Гейл увлеченно о чем-то говорит, посол, наклонившись к ней и сосредоточенно слушая, делает какие-то пометки. Позже вечером, когда гости разошлись, я спросил Гейл, что посол так старательно фиксировал у себя в блокноте во время диалога с ней. Его заинтересовали мои идеи о популяризации ООН, последовал ответ. Хотя она считает это совпадением, через несколько лет ООН применили на практике несколько предложенных ею идей. К примеру, для проведения кампании по улучшению информационной осведомленности общества послами ООН были назначены известные актеры, такие как Джереми Айронс и другие. С тех пор я стал доверять Гейл еще больше. «Где мораль?» — спросите вы. «Мораль такова. Если вам на самом деле есть что сказать, смело высказывайтесь. Ваши идеи могут оказаться очень полезными. Кто вы?» Во время диалога с другими людьми мы играем разные роли. Определите, какую роль вы исполняете чаще. Лидер. Берете бразды правления в свои руки, задаете серьезные вопросы, предлагаете темы для обсуждения и активно вовлекаете других людей в разговор. Активный пассажир. Внимательно слушаете, задаете несложные вопросы, всегда имеете под рукой визитку, можете сделать небольшой комментарий во время разговора. Пассивный пассажир. Киваете от случая к случаю, можете улыбнуться, но вообще стараетесь помалкивать. Не имеете с собой визитных карточек. Багаж. Обычно клюете носом. Не разговаривайте с остальными гостями, не хотите брать их визитные карточки и вообще, сейчас бы поле чудес дома посмотреть. Если вы не узнали в себе лидера или активного пассажира, самое время поднять планку, сделать над собой усилие и выйти на передний план, иначе вы можете всю жизнь просидеть в запасных игроках. Еще не поздно, дерзайте.